Ричард из Техаса тоже когда-то был женат. У него двое взрослых сыновей, которые поддерживают с ним близкие отношения. Иногда Ричард упоминает о бывшей жене, когда рассказывает какую-нибудь историю из жизни, и всегда говорит о ней с нежностью. При этом мне становится завидно. Я представляю, как Ричарду повезло, что они с бывшей женой даже после развода остались друзьями. Этот странный побочный эффект возник после моего многострадального развода. Стоит мне услышать, как какая-то пара рассталась с друзьями, как я начинаю завидовать. Хуже того, я начала думать, что это очень романтично, когда люди разводятся цивилизованно. Как мило, думаю я. Наверное, они действительно любили друг друга. И вот однажды я спросила об этом Ричарда. Я сказала: «Кажется, ты испытываешь к бывшей жене добрые чувства. Вы остались друзьями?» «Не-а», — спокойно ответил он. «Она думает, что меня теперь зовут козлом». Меня поразило, как спокойно Ричард об этом говорит. Мой бывший супруг тоже думает, что я сменила имя, но я очень переживаю на этот счет. Он так и не простил меня за то, что я от него ушла, и это стало одним из самых сложных последствий развода. Ведь сколько бы я ни извинялась и ни объяснялась, не брала вину на себя, как бы ни раскаивалась, сколько бы материальных благ ни предлагала, чтобы как-то компенсировать свое поведение, он вовсе не собирался восхвалять меня и говорить: «Дорогая, меня так впечатлила твоя щедрость и честность, что, хочу признаться, я очень рад стать твоим бывшим мужем». Но нет. Оказалось, мое поведение непростительно. И эта непрощенность до сих пор живет во мне черной дырой. Даже в минуты счастья и восторга, особенно в такие минуты, я не могу надолго забыть об этом. Он все еще меня ненавидит. Мне кажется, это никогда не изменится. Я вечно буду в плену его ненависти. Как-то раз я заговорила об этом с друзьями в ашраме. У нас в компании появился новенький — водопроводчик из Новой Зеландии. Он услышал, что я писательница, и стал разыскивать меня, потому что и сам был писателем. Так мы и познакомились. В Новой Зеландии у него вышла потрясающая книга мемуаров «Путь водопроводчика», где он рассказывал о своем духовном путешествии. Так вот, новозеландский поэт-сантехник, Ричард из Техаса, ирландский фермер, индианка Талси, девушка на выданье с мальчишескими повадками, и Вивиан, старушка с белоснежными волосами и немеркнущей смешинкой в глазах. Это она была монахиней в Южной Африке. Вот такой у меня был круг друзей. Самая удивительная подборка персонажей, которую можно встретить только в индийском ашраме. И вот как-то раз за обедом речь зашла о супружестве. И поэт-сантехник сказал: «Брак сродни операции, когда двоих людей сшивают вместе. А развод — это ампутация, и на залечивание требуется немало времени. Чем дольше ты был женат, тем сложнее проходит ампутация, тем тяжелее выздороветь». Теперь понятно, откуда эти послеразводные, послеампутационные ощущения, которые преследуют меня уже несколько лет. Я все еще болтаю несуществующей ногой, то и дело сбивая предметы с полок. Ричард из Техаса спросил, неужели я собираюсь позволить бывшему мужу влиять на мое самоощущение всю оставшуюся жизнь. Я ответила, что не знаю, но до сих пор его голос имел огромное значение. И, если честно, в глубине души я по-прежнему жду, когда же он меня простит, отпустит и разрешит жить спокойно. Фермер из Ирландии заметил: «Ты попусту тратишь время, ожидая, когда этот день настанет». «Ну что сказать, ребята? Я просто зациклилась на угрызениях совести, как некоторые женщины зацикливаются на бежевом цвете». Бывшая католическая монахиня, вот кто должен знать все о чувстве вины, слышать ничего не желала. «Совесть? Это уловка твоего эго. Таким образом оно пытается убедить тебя в том, что ты прогрессируешь морально. Не поддавайся на эти фокусы, дорогая». Больше всего меня мучает то, что между мною и бывшим осталась неразрешенная ситуация, призналась я, как открытая рана, которая никак не заживет. «Это ты так думаешь», — возразил Ричард. «Если хочешь так смотреть на вещи, не стану тебя переубеждать». «Я бы рада покончить с этим», — вздохнула я. «Вот только знать бы как».